Глава 12. Фильм оказался хороший. Джордж смотрел его, не отрываясь. Атмосфера кинотеатра успокаивала. Темнота, яркий экран, увлекательный сюжет. Казалось, Джордж сбежал в другую, более приятную жизнь. В глубине души он понимал, что ему придется выйти из зала, вернуться в реальный мир, но в ближайшие 2 часа все будет иначе. Когда Кора захотела сходить в кино, Джордж огорчился. Виски настроил его на амурный лад. Едва покинув паб, Джордж принялся неуклюже уговаривать Кору вернуться в квартиру. Разумеется, он старался не показывать, что у него на уме. Но бегающий взгляд, покрасневшее лицо, сбивчивая речь — все это выдавало его с головой. Кора и виду не подала, что разгадала его замысел. «Нет». Ничего подобного. Она просто сказала, что хочет посмотреть фильм. Джордж принялся возражать и даже заявил, что им непременно нужно вернуться в квартиру, с мольбой глядя на Кору, но девушка стояла на своем. Джорджу было обидно. Он злился, что с Корой, оказывается, все не так просто. Зачем тратить полдня на кино, если можно провести время наедине? Надувшись, Джордж решил: когда Кора спросит, какой из 3 кинотеатров выбрать, он со значением ответит: «Мне все равно». Но Кора не спросила. Она шла по мостовой на шаг впереди Джорджа, миновала 1-й кинотеатр, прошагала еще несколько сот ярдов и направилась прямиком к кассе 2-го. «Возьми места на балконе», — только и сказала она, после чего пошла к лестнице. Разочарованный Джордж купил билеты и последовал за ней. Когда Кора сунула ему в руку шиллинг и 6 пенсов, он выхватил деньги и положил их в карман, не говоря ни слова. Но волшебный мир кино сделал свое дело. Едва усевшись в кресло, Джордж забыл про свое дурное настроение. Фильм пришелся ему по вкусу. Красивые женщины, крепкие, хорошо одетые мужчины, приятная музыка. Сумеречные улицы, переходящие одна в другую, смутные фигуры с пистолетами в руках, бесшумно рыскающие от одной двери к другой, ночные перестрелки и еще постельная сцена, во время которой Джордж так разволновался, что нащупал руку Коры и сжимал ее влажной ладонью, пока девушка не отодвинулась. Драма развивалась. Джордж так увлекся, что и думать забыл про Кору. Когда фильм закончился, ему стало грустно. Спускаясь по лестнице, слегка щурясь от солнечного света, Джордж осознал, что опасный вечер становится все ближе. Может, как-нибудь отвертеться от этой поездки? Глянув на холодное лицо Коры, Джордж растерял последнее мужество. Судя по всему, она тоже вела счет времени. Джордж видел, что Кора волнуется, она выглядела напряженной, и сразу было понятно, что нервы у нее на взводе. Джордж заговорил про фильм, но Кора его не слушала. Словно во сне она шагала дальше, пробираясь сквозь толпу. Было 6 вечера, и Джорджу захотелось чая. Он предложил выпить по чашке, но Кора не обратила на него внимания. Погруженная в свои мысли, она все шла вперед. Казалось, что толпа расступается перед ней. Джордж внезапно понял: Кора вовсе не прогуливается, а целенаправленно куда-то идет. Он тащился следом. Тревога нарастала. Наконец Джордж так разволновался, что схватил Кору за руку, остановился и резко спросил: «Куда ты идешь? Почему молчишь? Что случилось?» Они встали посреди мостовой, разбив толпу надвое. Люди бросали на них сердитые взгляды. «Пошли!» — так же резко ответила Кора. «Уже рядом, за углом!» И зашагала дальше. Джордж нехотя пошел следом. Через несколько минут они оказались в тихом переулке. На сей раз остановилась Кора. «Вон там магазин!» — показала она, пристально глядя на Джорджа. «Сходи, купи кнут. Подойдет хлыст для верховой езды, такой, чтобы спрятать под одеждой», и сунула ему в руку фунтовую купюру. несмотря на палящее солнце и раскаленную мостовую, Джордж похолодел. Интуиция подсказывала: «Не делай этого. Тебя тянут в зыбучий песок. Ты уйдешь под землю и задохнешься». «Сегодня воскресенье», — отшатнувшись, возразил он. «Все закрыто». «Думаешь, я просто так сюда тащилась?» — раздраженно спросила Кора. «Здесь торгуют одни евреи. У них выходной по субботам». Мысли Джорджа забегали, словно мыши в поисках спасения. «Не пойду», — упрямо сказал он. «Если тебе надо, покупай сама. Меня это вообще не касается. Я считаю, что нельзя так делать». Взглянув на его непреклонное лицо, Кора внезапно улыбнулась. «Ты совершенно прав, Джордж», — негромко произнесла она. «Зачем ждать? Если два человека любят друг друга...» Она снова сунула деньги ему в руку. «Купи кнут и пойдем домой. Сидни еще не скоро объявится». Заглянув Коре в глаза, Джордж увидел в них приглашение к близости. «Мать честная, да она же вся истомилась!» «Кора!» — он сжал фунтовую купюру. «То есть сейчас?» «Прямо сейчас?» «Я же сказала, что буду к тебе благосклонна, разве нет?» «Так чего мы ждем?» «Ты давай, не тяни». Лишившись остатков здравомыслия, Джордж, словно марионетка, неровным шагом направился в магазин. Спотыкаясь, он вошел внутрь. На прилавке, на полках, на полу кучами громоздились седла, мотки кожаных шнуров, попоны, собачьи ошейники, кнуты и сумки разных размеров. Из-за кутка в глубине магазина вышел пожилой человек с огромным вислым носом. С любопытством взглянув на Джорджа, он произнес: «Добрый день! Что вам подсказать?» Взгляд у Джорджа был безумный, а глаза налились кровью. Осмотревшись, он заметил хлыст для верховой езды из китового уса, отделанный красной кожей, с рукояткой из слоновой кости. Взял вещицу в руки и содрогнулся. «Вот этот возьму!» Протянув хлыст еврею, Джордж бросил на прилавок фунтовую купюру. Еврей покачал головой. «Пожалуй, этот стоит подороже», — сказал он, аккуратно забирая хлыст длинными пальцами. Перевернул ценник, взглянул на него и улыбнулся. «Это же произведение искусства! 55 шиллингов!» Джордж сглотнул. «Дайте мне что-нибудь за фунт». «Что-нибудь вроде этого, но только за фунт». «Конечно», — еврей не сдвинулся с места. Его пальцы продолжали ласково ощупывать хлыст. «Но я бы хотел указать вам, сэр, что раз уж вы решились на такую покупку, разумно будет доплатить за качество. Такой прослужит вам всю жизнь. Он прекрасно сделан, не подвержен износу и сэкономит вам немало денег». «Ну что за тупица?» — лихорадочно думал Джордж. «Неужели не видит, что я страшно тороплюсь?» «Мне он не нужен», — грубо сказал он. «Дайте, что я прошу. И, Бога ради, хватит болтать». Он не заметил, как во взгляде еврея мелькнула тревога. Не заметил, с каким любопытством еврей рассматривает его покрасневшее лицо. Понимал только, что время не ждет. Показав ему другой хлыст, еврей сокрушенно сообщил, что этот обойдется в 1 гинею. Джордж бросил шиллинг поверх фунтовой купюры, не глядя, схватил покупку и выбежал из магазина. Кора ждала на углу. Руки ее были глубоко засунуты в карманы, в глазах читалось беспокойство. «Купил», — сипло сказал Джордж, остановившись в шаге от девушки. «Теперь пошли домой». И он без разговоров потащил ее по улице. Кора не сопротивлялась. Джордж не чувствовал ничего, кроме пульсации в голове и душной похоти. Он чуть ли не втолкнул Кору на второй этаж. Пока она рылась в карманах и сумочке, пытаясь найти ключ, Джордж дрожал от нетерпения. Наконец девушка открыла дверь, и они вошли в квартиру. Джордж швырнул хлыст на кресло и неуклюже обнял Кору. «Привет, Джордж», — сказал Сидни, появляясь в проеме двери. Джордж не обернулся. Руки его обвисли. Он стоял и безжизненно смотрел на девушку. Этот ужасный звук, голос Сидни, буквально расплющил его. Сидни вошел в комнату и резко взглянул на Джорджа. «Видел бы ты свое лицо!» — по обыкновению ехидно воскликнул он. Джордж отвернулся. Язвительный взгляд Коры кольнул его в самое сердце. От разочарования Джорджу стало нехорошо. «Чем занималась Кора?» — продолжал Сидни, плюхнувшись в кресло. Он взял в руки хлыст. «А это еще что?» «Подарок для Криспина?» «Замечательно!» В голосе его мелькнула тревожная нотка. «Его купил Джордж?» «Да, он». Кора подошла к буфету. «Поначалу не хотел, но я уговорила». «Ведь уговорила, Джордж!» Открыв буфет, она достала бутылку виски и два стакана. Джордж безвольно опустился в кресло, молча вытер лицо и руки носовым платком. У него было ощущение, что эти двое проделали с ним какой-то фокус. С того момента, когда Сидни позвонил ему и попросил оставить сообщение в клубе у Джо, все события были тщательно спланированы. И у этого плана была ровно одна цель — заманить Джорджа в ловушку. Кора подошла к нему. В руке у нее было полстакана виски. «Выпей, Джордж!» — она сунула ему стакан. «Похоже, тебе нужно выпить». Примостившись у него на коленях, Кора одной рукой обняла его за шею. Подозрения Джорджа тут же испарились. На смену им пришло чувство бесконечной любви и нежности. Положив голову ему на плечо, Кора покачивала ножками. У нее в руке тоже был стакан с неразбавленным виски. Сидни с любопытством смотрел на эту парочку. «Судя по всему, я пришел раньше, чем нужно», — заметил он поудобнее, устраиваясь в кресле. «Так и есть», — подтвердила Кора и потерла щекой о щеку Джорджа. Наверное, решила окончательно его замучить. «У нас с Джорджем были планы. Правда, Джордж?» Джордж крепко обхватил ее, но ничего не ответил. Его рука дрожала, и он пролил немного виски девушке на слаксы. «Осторожнее, Джордж!» Она внезапно рассмеялась. «Знаешь, наш Джордж парень что надо», — продолжила она, повернувшись к Сидни. «Думаю, из него вышел бы любовник мирового класса». «Хватит», — сказал Сидни. «У нас есть и другие дела». Кора соскользнула с колен Джорджа, прошлась по комнате и взяла в руки хлыст. Совершенно измотанный Джордж наблюдал за ней. Сделав свирепое лицо, Кора пару раз взмахнула хлыстом, а потом усмехнулась. «Готова спорить? От его криков весь дом рассыплется». «Дело верное», — сказал Сидни. «Он будет один. Машина у меня есть. Выезжаем в 8:30. Ехать примерно час. К тому времени уже будет темно». «Ну, за нового члена нашей банды!» Подняв стакан, Кора кивнула Джорджу и одним махом проглотила виски. Джорджу сделалось жарко. Виски жег ему желудок. От выпитого слегка кружилась голова. Но Джордж все равно нервничал. Следующий час оказался непростым. Стрелки часов едва ползли вперед, всеобщее напряжение нарастало. Даже Сидни, обычно невозмутимый и злой на язык, суетливо поглядывал на циферблат. Кора все пила и пила. Казалось, виски на нее не действует, разве что лицо побледнело чуть сильнее, а глаза загорелись. Наконец Сидни поднялся на ноги, и напряжение достигло высшей точки. Джордж взглянул на него, потом на Кору. «Может, не надо?» — начал он, встав перед ними. Они стояли бок о бок, брат и сестра. Странно, но взгляд у обоих был одинаковый, холодный, подозрительный. Они смотрели так, словно видели Джорджа впервые. «Хватит нести околесицу», — сказал Сидни. «Пошли», — подхватила Кора. «Нам пора». Сидни направился к двери, открыл ее и стал спускаться по лестнице. Кора подошла к Джорджу. «Сегодня ты сюда еще вернешься», — сказала она, положив ладонь ему на руку. «Я не обманщица. Я просто не знала, что Сидни придет так рано». Помолчав, она добавила: «Этой ночью я буду благосклонна к тебе. Обещаю», — и призывно взглянула на Джорджа. И Джордж забыл о своем страхе. Он повернулся, чтобы забрать пистолет, но Кора его опередила. Она взяла люгер за ствол. «Очень осторожно». «Буду твоим оруженосцем», — произнесла она, улыбнувшись одними губами. «Хочу носить твой пистолет». Сунув люгер в кожаную сумочку, что была у нее на плече, Кора подошла к Джорджу и сказала: «Поцелуй меня». Они вышли за несколько минут до половины девятого. Вечер выдался душный. Небо пока что было ясным, но в воздухе пахло дождем. Через пару секунд они догнали Сидни. Вид у Джорджа был ошалелый, а рот выпачкан губной помадой. Никто не сказал ни слова. В брючине у Коры был спрятан хлыст, отчего походка ее стала неестественной. Джордж шагал между братом и сестрой с таким чувством, будто его конвоируют. Свернув в переулок, они оказались во внутреннем дворике. За углом, так чтобы не было видно с улицы, спрятался темно-зеленый «Форд-купе». Открыв дверцу, Сидни скользнул за руль. Кора села на заднее сиденье. Заметив, что Джордж медлит, она позвала: «Залезай!» Усевшись рядом с ней, он захлопнул дверцу и беспомощно произнес: «Не знал, что у вас есть машина». «Он думает, у нас есть машина», — сказала Кора, обращаясь к Сидни. Сидни завел двигатель и медленно поехал в сторону улицы. Он невесело рассмеялся. «То есть это не ваш автомобиль?» — спросил Джордж. «Мы его одолжили», — сказал Сидни. «А теперь заткнись. Мне нужно подумать». Они молча выехали из Лондона. Когда в радиоприемнике «Биг Бен» пробил 9, они проезжали Уимблдон, а потом свернули на Редгейт-роуд. Джордж сгорбился на сиденье, потерянный и одинокий. Он вспоминал свою тусклую комнатку, думал о Лео. Вся его прошлая жизнь казалась вымыслом, фантазией. Джордж коснулся ногой бедра Коры. Вот она, настоящая. И затылок Сидни тоже настоящий. И движение автомобиля по темным улицам. Все такое настоящее, что даже страшно. Джордж потерял счет времени. Не хотел ни о чем думать. Чувствовал, что движется навстречу безжалостной судьбе. Подавшись вперед, Сидни включил фары. «Поворот где-то здесь», — коротко сказал он. В голосе его прозвучала нерешительная нотка. Похоже, Сидни нервничал. Все принялись глядеть в окна. Так озабоченно, словно на свете не было ничего важнее, чем свернуть в нужном месте. Наконец Джордж и Кора в один голос воскликнули: «Вот он, поворот!» «Ладно, ладно». Сидни резко затормозил. «Я и сам не слепой». Свернув на проселок, машина остановилась. В свете фар живая изгородь на обочинах казалась удивительно свежей, а трава ядовито-зеленой. «Это в конце дороги». Сидни заглушил двигатель. «Машину оставим здесь». Он развернулся на сиденье, так чтобы видеть Кору и Джорджа. Глянув на его лицо, залитое белым лунным светом, Джордж испугался. Отвратительный шрам горел красным, а глаза у Сидни были по-звериному злыми и поблескивали от ненависти. «Войдем все вместе», — продолжил он. Голос его дрожал. Казалось, Сидни задыхается. «Если Криспин полезет в драку, дашь Джорджу пистолет». «Теперь слушай внимательно, Джордж, это важно. Подойдешь к нему и ткнешь пистолетом в живот. Понял? Так, чтобы у него дух перехватило. И сделай лицо пострашнее. Но помалкивай. Говорить буду я. Когда Кора даст тебе пистолет, подходи к нему и со всей дури ткни дулом в живот, чтобы сбить спесь с этого крысеныша. Тебе понравится, как его скрючит. Попомни мое слово. А потом уж и мы подключимся». «Послушай минуточку», — Джордж облизнул пересохшие губы. Кора положила руку ему на колено. В голове Джорджа застучала кровь, и слова повисли в воздухе. «Что такое?» — спросил Сидни. «Ничего», — ответила Кора. «Он в норме. Ты же в норме, Джордж». «Ну, не наломайте дров», — сказал Сидни. «Дело серьезное. Теперь пошли. Пора уже заканчивать с этим». Он вышел из машины. «Мы догоним», — сказала Кора. Сидни зашагал по проселку, а Кора прижалась к Джорджу и притянула его лицо к своим раскрытым губам. У Джорджа перехватило дыхание. Некоторое время он провел, прижимаясь ртом к губам Коры. Наконец девушка оттолкнула его и выскользнула из машины. «Пойдем», — позвала она. И Джордж пошел за ней, словно под гипнозом. Сердце его выпрыгивало из груди, а в ушах звенело. Он не думал о Криспине. Он вообще ни о чем не думал. Схватив Джорджа за руку, Кора тащила его за собой. Он ничего не видел и часто спотыкался. По лицу его струился пот. Ночь застыла. Ветра не было, ветви деревьев не шевелились. Джордж изнывал от жары и духоты. Вдали прогремел гром. Над горизонтом показалась гряда черных туч. «Тихо», — еле слышно сказала Кора. Джордж почувствовал, что она дрожит. Навстречу им из темноты вышел Сидни. «Все в порядке», — шепнул он. «Криспин здесь. Один». Он снова ушел вперед. Кора шагала следом. Казалось, она умеет видеть в потемках. Девушка провела Джорджа в калитку, потом по заросшей тропинке. Они оказались перед маленьким бунгало. Одно из окон было открыто, частично освещая сад. Все трое тут же остановились. Рядом грохнул гром. Испугавшись, Джордж стиснул руку Коры. Судя по напряженным мышцам, нервы у девушки были взвинчены до предела. Они приблизились к окну, так чтобы заглянуть в комнату. Криспин, одетый в белый халат с синими цветочками, сидел за столом с сигаретой во рту и что-то писал на почтовом листке. У его локтя стоял портфель. Такими обычно пользуются юристы. Портфель был битком набит фунтовыми купюрами. Джордж задрожал. Вид такого количества денег испугал его даже сильнее, чем мысль о нападении на этого человека. Джордж взглянул на Сидни. Света было достаточно, чтобы разглядеть его лицо. Сидни с шипением дышал сквозь стиснутые зубы. Взгляд у него был страшный. Он едва сдерживался. Голубоватое копье молнии рассекло ночь пополам. Через несколько секунд оглушительно загрохотал гром. Джордж машинально пригнулся. На разгоряченное лицо ему упала капля ледяной воды. Начался дождь. Кора дернула Джорджа за руку. Сидни уже подбирался к входной двери. Словно во сне, Джордж последовал за ним. Как и раньше, когда они ворвались в комнату Робинсона, Джордж чувствовал себя на удивление свободно. Конечно, это лишь очередная его фантазия. Джордж Фрейзер, миллионер и бандит, снова взялся за старое. Такое попросту не могло случиться с беднягой Джорджем, продавцом детской энциклопедии и одиноким любителем кошек. Только не с ним. Слишком уж все нереально. Но скоро это закончится. Через несколько минут на кровать прыгнет Лео, потом Элла принесет чай. Нет причин для беспокойства. И зачем только его сердце так ужасно колотится? Фантазии. Они ведь для того, чтобы радовать фантазера. Что за чертовщина? Как впереди оказался этот мелкий недокормыш Сидни? Первым должен идти Джордж Фрейзер. Но было уже поздно. Сидни открыл входную дверь. Теперь все трое стояли в комнате и смотрели на Криспина. «Как здорово!» Криспин повел себя именно так, как ожидал Джордж. Позеленел от ужаса. Напружинив внушительные мускулы, Джордж нахмурился. «Здравствуй, Криспин», — сказал Сидни. Криспин молча положил руку на кожаный портфель и замер. «Вставай, Криспин», — продолжил Сидни. «Я давно хотел с тобой поквитаться. Теперь ты в нашем распоряжении целиком и полностью». Криспин медленно поднялся на ноги, но даже сейчас не нашел в себе сил заговорить. «Я принесла хлыст», — Кора говорила вкрадчиво, как портной на примерке. Вытащив хлыст из брючины, она положила его на стол. «С этого и начнем», — сказал Сидни. Непринужденно расстегнув молнию на сумке, Кора вытащила люгер. В комнате раздался легкий щелчок, а сразу же после него — раскат грома. «Возьми», — сказала Кора и сунула пистолет Джорджу в руку. Джордж посмотрел на Криспина. Криспин посмотрел на Джорджа и перевел взгляд на пистолет. Лицо его словно рассыпалось на части. Он медленно попятился. Удивительно, но тяжелый люгер лежал в руке, как влитой. Увидев ужас на лице Криспина, Джордж пережил необычайный душевный подъем. Криспин, побелевший с трясущимися губами, вжался спиной в стену. Он выглядел очень одиноким. Джордж надвигался на него. «Нет», — сказал Криспин и скорчился у стены, словно жук, заживо приколотый к энтомологическому стенду. «Руки вверх», — сказал Джордж и ткнул Криспина в грудь дулом пистолета. В окне ослепительно сверкнул зигзаг молнии. Гром грохнул так, словно на чердаке уронили полено. Одновременно с громом раздался еще один звук, словно сломали сухую ветку, но во много раз громче. В воздухе повисло облачко дыма. Запахло порохом. Одновременно с этим звуком Джордж почувствовал, как пистолет дернулся у него в руке, словно живое существо, выскользнул из ладони и упал на пол. Потом он услышал сдавленный крик Коры, потом увидел, что на стене, у которой стоял Криспин, образовалось причудливое красное месиво. Взгляд его медленно опустился по красному потеку на стене, миновал плинтус и уперся в пол. На полу лежал Криспин. Сжавшись, словно ему сломали ноги, на бело-голубом халате расплывалось красное пятно. До Джорджа донесся голос, словно кто-то звал его из тоннеля. Голос-то он слышал, но слов разобрать не мог. «Все в порядке», — говорил он себе. «Такое случалось уже сотни раз. Осталось лишь немного подождать. Через секунду ты проснешься». «Идиот! Идиот! Чертов тупой идиот!» — услышал он резкий голос. Его кто-то тряс. Что-то тяжелое ударило Джорджа в лицо, и он содрогнулся. В голове у него что-то вспыхнуло и взорвалось. Джордж почувствовал резкий приступ тошноты, а потом его накрыла тьма. Он зашатался, попробовал за что-нибудь ухватиться, восстановил равновесие и пошарил пальцами в воздухе. Через некоторое время шок прошел. «Это твоих рук дело», — негромко говорила Кора. «Мы не убийцы. Это не в наших правилах. Ты не должен был в него стрелять. Нужно было только припугнуть». Джордж видел ее глаза. Синевато-серые, жесткие, испуганные. Лицо тоже видел, но нечетко. Он посмотрел на Сидни. Тот колыхался перед ним, словно пучок водорослей в стремительном речном потоке. И тут щелк! Все снова стало видно и слышно. Кора и Сидни ожили и обрели четкие очертания, словно кто-то настроил резкость объектива. Джордж взглянул на Криспина, охнул и отшатнулся. «Нет», — хрипло сказал он, — «пистолет не был заряжен. Это не я». «Не я». Сидни и Кора с осуждением смотрели на него холодно, безжалостно. «Это твои проблемы». Голос Сидни был ровный, металлический. «Держись от нас подальше. Ты нам не нужен. Мы не имеем дел с убийцами». Джордж его не слушал. Он смотрел на Кору. «Она-то его не бросит?» «Я не обманщица», — сказала она. «Этой ночью я буду благосклонна к тебе, обещаю». «Она же дала слово». «Как теперь она бросит Джорджа? Ведь Кора понимает, что он здесь ни при чем». Он подошел к девушке и сказал: «Кора, это не я. Ты ведь знаешь, я этого не делал. Пистолет не был заряжен. Патроны у меня дома все 25 штук, других у меня нет. Их никто не трогал, понимаешь? Никто не трогал». Кора с отвращением скривила губы. «Идиот! Тупица!» — крикнула она. «Я тебя ненавижу! Смотри, что ты наделал! Больше не смей ко мне подходить никогда!» И она ударила Джорджа кулаком по лицу. Потом брат с сестрой ушли, а Джордж остался один. Онемев от ужаса, он сидел и смотрел на Криспина. Затем медленно наклонился и поднял люгер. От него несло порохом. Джордж осмотрел пистолет. Он был снят с предохранителя. Джордж опустил флажок. Раздался уже знакомый, еле слышный щелчок. Порывшись в памяти, Джордж не без труда вспомнил. Такой же щелчок он слышал перед тем, как Кора дала ему пистолет. Неужели она намеренно подняла флажок предохранителя? Нет, это вряд ли. Джордж ничего не понимал. Палец его лег на спусковой крючок. Курок тут же щелкнул. Джордж трижды нажал на спуск, и его озарило. Кто-то отрегулировал спусковой механизм так, чтобы пистолет выстрелил от легкого касания. Джордж боялся задумываться об этом открытии. Струи дождя били в открытое окно, а занавески трепало порывами горячего ветра. Громыхнул гром. Джордж стоял без движения и прислушивался. Раздался рев автомобильного мотора. Похоже, машина стремительно рванула с места. Звук тут же растаял в ночи. Взгляд Джорджа упал на стол. Как ни странно, портфеля с деньгами там больше не было.